32. Земная Федерация. Система Ориона. Орбита планеты Рапсодия. Космическая станция корпорации New Vision. Как выяснилось, сказать «я иду за тобой» на деле оказалось гораздо проще, чем сделать это. Стоя на внешней обшивке, я смотрел на тускло освещенное аварийным светом ядро станции. Центральный отсек, ступицу колеса. Ядро было отдельным, полностью изолированным от станции модулем, который при необходимости мог перейти на автономное обеспечение и отделиться от нее полностью. С внешним кольцом ядро соединялось с четырьмя трубами тоннелей, каждый из которых заканчивался шлюзовым отсеком. Снаружи одного из таких тоннелей я сейчас и стоял. И пусть до ядра мне нужно было пройти каких-то 100 метров, оставался важный вопрос: а что потом? Согласно изначальному плану, двери мне должен был открывать Билл. И единственным препятствием между мной и встречей с Дисом были мутировавшие сотрудники станции. Вполне непреодолимым препятствием, нужно сказать. Но теперь, когда грёбаный Дис отрезал техника от управления... Кстати, а как он это сделал? Элис, позвал я. Найди способ связаться с Триксом. Кажется, мне сейчас не помешает помощь. Я не самый искушенный пользователь сетевых технологий, но раз со мной сумел связаться Дис, значит, я смогу связаться с Триксом. Особенно учитывая, что из группы я его не удалял. А значит, такой способ есть. При условии, конечно, что Трикс жив. Но не думаю, что Дис поволок его с собой, чтобы убить. Подозреваю, он знал, что на станции не осталось никого, кто способен управлять ее системами. Вот и взял хакера с собой. И убивать его до эвакуации нет никакого резона. Отдав нейросети команду, я отстегнул страховочный корпус и аккуратно попал вперед, перехватывая за скобы. Несколько минут, и вот ядро станции передо мной. Осталось придумать, как в него попасть. Я мог, конечно, проникнуть внутрь сквозь дыру в корпусе и открыть двери с помощью своей универсальной отмычки. Однако это неминуемо приведет к разгерметизации центрального модуля. Не то чтобы я всерьез беспокоился о самочувствии Диса и корпората, но пока на станции находится Трикс, подвергать его опасности я не хотел. Кроме того, у меня самого воздуха не сказать, чтобы много, а нужно еще с флотом связаться. В общем, это крайние меры, на которые я пойду, только если увижу рядом со станцией эвакуационный корабль корпорации. В том, что Дис не блефует насчет корабля, я уверен практически на 100%. Да, теоретически планета в карантине, и военные должны разобрать на молекулы любой летательный аппарат, стартующий с поверхности планеты. Но, во-первых, орбитальная станция — это не планета. А во-вторых, корабль корпоратов — это не любой летательный аппарат. Учитывая, какое влияние корпорация имеет на Совет Федерации, я совсем не удивлюсь, если военные предпочтут сделать вид, что не заметили корпората вовсе. Ладно, что дальше-то делать? Я осмотрел ядро станции, но, к сожалению, так и не обнаружил ничего подходящего для проникновения. Да уж, кажется, мой гениальный план на поверку вышел не таким уж и гениальным. И что делать? Пытаться попасть внутрь при помощи импульсника и уповать на то, что Трикс при этом выживет? Входящее сообщение. Возвестила Элис, я перевел взгляд на панель интерфейса и едва не вскрикнул от радости. «Трикс!» «Алтай, ты жив!» Судя по всему, скобочки после восклицательного знака обозначали радость. «Ну да, парень, я тоже рад видеть, что ты в добром здравии». «Так точно», — остучал я. «Жив, здоров, полон жажды действий. Как ты?» «В целом, нормально. Этот ублюдок заставляет меня ковыряться с техникой. Корпорат следит, чтоб я не сделал что-то не то. Он не то чтобы сильно шарит, но что именно я делаю, понимает». «Вот дерьмо. Впрочем, нечто подобное ей предполагало». «Сколько там еще людей, кроме корпората и Диса?» Отбил я весьма интересующий меня вопрос. «Никого нет больше. Они убили всех выживших, которые прятались здесь, заставили меня отправить сообщение в штаб-квартиру Вест-Армор, и с тех пор сидят здесь, ждут. Такое ощущение, что они избавляются от свидетелей». Я вспомнил расстрелянных корпов в Элизиуме и мрачно усмехнулся. «Избавляются от свидетелей. Еще бы». «За ними действительно летит корабль». «Да, и знаешь, Алтай, мне кажется, меня на него не возьмут». «Ну да, кто бы сомневался. Вест-Армор, значит. Кажется, Миллер решил поменять лагерь. А учитывая документы о братце Вихо, который ублюдок прихватил с собой, на новом месте ему будут только рады. Ладно, разберемся. «Спокойно, без паники. Я здесь и скоро заберу тебя. Вот только мне нужна твоя помощь. Мне нужно попасть внутрь. Сможешь открыть мне двери?» Пауза. «Боюсь, что не смогу. Корпорат следит за мной, поймет, что я делаю. Убьет меня». Да, отлично, просто. И что дальше? Но, слушай, кажется, я все же могу тебе помочь. Ты сможешь раздобыть космический скафандр? Возможно, придется выйти наружу. Я уже снаружи, Трикс. Отлично. Тогда лови картинку. Писк, входящее сообщение с вложением, дополнительный слой карты. Хорошо, активируем. С виду не поменялось ничего, и лишь приглядевшись, я заметил красное выделение на внешнем корпусе административной станции. Аварийный ремонтный шлюз. Он не подчиняется автоматике. Ручное управление на обеих дверях. И его можно открыть снаружи. Специально для критических ситуаций. Я усмехнулся. Что ж, сейчас у нас как раз такая. Отлично, спасибо, Трикс. Полагаю, меня засекут сразу, как только я попаду внутрь. Так что просто постарайся выжить до того момента, как я доберусь до вас. Не делай глупости, не лезь на рожон, и все будет хорошо. Как принял, Трикс? Принял. Жду тебя, Алтай. Только будь осторожен. Дис, он какой-то странный. Не такой, как обычно. Заметано. Все, держись, Трикс. Обнял. Конец связи. Я свернул чат, измерил взглядом расстояние до отметки на карте и оттолкнулся от обшивки станции, устремляясь вперед. Дверь переходного отсека, соединяющего шлюз с основными помещениями ядра, с грохотом вылетела, и тут же взвыли тревожные сирены, оповещающие о нарушении целостности станции. Я вжал приклад в плечо, активировал псисканер и шагнул через порог. Изломанная тень, стремительный бросок, выстрел, тварь уничтожена. Писк таргет-трекера, разворот, прицел, выстрел, сюрприз. Я досчитал, что ядро станции — чистая зона, раз уж Ди с Миллером здесь засели, но нет. Впрочем, ничего удивительного. Трикс сказал, что кроме них троих в командном центре никого нет, а на схеме, которую мне сбросил Билл, светилась целая куча отметок. Получается, они тут в осаде, да? Что ж, ладно, разберемся. Поворот, прицел, выстрел. Минус одна тварь. Где еще? «Алтай, ты все же решил меня не послушать?» В камлинке вновь послышался голос Диса. «Что ж, это твое решение. Значит, ты умрешь, будешь валяться с выпущенными потрохами и наблюдать, как я снимаю кожу с твоего малолетнего поклонника». «Разве что в твоих влажных фантазиях», — хохотнул я. «Как те, в которых ты представлял себе секс с Вики. Меня не обвиняли в изнасиловании, Тормос, только в убийстве. Яиц не хватило, да? Небось, по ночам часто жалел об этом, да? Добровольно ведь тебе, уроду, ни одна баба не даст». «Я убью тебя, Алтай», — прорычал Дис. «Ты даже не представляешь, на что я способен». «Да на что ты там способен, импотент хренов?» Ухмыльнулся я. «Дьявол, да откуда здесь только морфов?» Новая тварь выскочила из открытых дверей слева от меня настолько стремительно, что я даже не успел поднять оружие. Отшатнувшись, я приложил мутанта прикладом, ударил ногой в грудь и, отбросив уродливое тело, прикончил морфа практически в упор. Чёрт, а вот так использовать импульсник не рекомендуется. Так можно и самому поджариться. Так, где же этот гребаный командный центр, а? «Алтай», — снова заговорил Дис, уже совсем другим голосом. «Ты не понимаешь, во что хочешь вмешаться. Ты даже не представляешь себе силы, которые стоят за всем этим. Тебе не победить. Отступи и улетай, я оставлю парня живым. Даю слово, не лезь, не мешай. Просто отойди в сторону». «Что?» Я даже остановился, встряхнув головой. «Отступи, не мешай, даю слово? Черт, он совсем идиот. Действительно думает, что я просто так возьму ему и поверю. У него крыша поехала, что ли?» И тут до меня дошло, запоздало. «Да он просто боится. Он реально боится меня, невзирая на всю свою браваду. Именно поэтому он мне мозги трахает через камлинг с самого моего появления здесь. Силы вон какие-то выдумал. Зассал просто, придурок. Это хорошо. Но главное, чтобы Трикса с дуру не грохнуло, а остальное все ерунда». Поворот коридора, перпендикулярное ответвление. Есть. Вот она, дверь в командный центр. Ожидаемо заблокирована. Но у меня уже есть некий опыт в решении подобных вопросов. «Отступи, Алтай, не лезь. Не нужно оно тебе, поверь. Отступи, и тебе больше не придется страдать». «Что за...» «Фиксирую попытку псевоздействия», — встревоженным голосом проговорила Элис. «Увеличиваю мощность ментальных щитов». «Псевоздействие? Ну охренеть теперь! Это еще откуда?» Я вскинул излучатель и зажал кнопку накопителя. «К черту! Сейчас разберемся». Входить в свежевыбитую дверь, за которой тебя может ожидать опасность, — идиотизм. Однако у меня других вариантов не было. Дверь еще грохотала по полу командного центра, а я уже вкатился внутрь, тут же активируя щит, уходя с линии огня. Первый залп щит сдержит, второй сделать я не позволю. Правда, для Диса хотелось бы какой-нибудь более изощренной смерти. Но тут уж ничего не поделаешь. Правда, что-то мне подсказывает, что стрелять по мне Дис не станет, но это не точно. Пси-сканер я запустил еще перед тем, как ввалиться в командный отсек, так что расположение противника узнал. Более того, даже трекером их уже держал. Сейчас же требовалось совместить виртуальную картинку с реальной. Я бегло оглядел зал. Ди стоял с другой стороны большого круглого пульта в центре зала, Миллер на возвышении, откуда обычно работала команда операторов. Там за одним из пультов сидел Трикс. Корп, упирающий парню в шею краткоствольный разрядник, маячил за его спиной. «Ты все же решил поступить по-своему», — как-то даже расстроенно проговорил Дис. «Что ж, ты сам выбрал свою судьбу. Встать!» Я нахмурился. Чё это он разорался? «Регистрирую направленное псевоздействие. Мощность 20% от максимального. Щиты держат». Тут же откликнулась на мои мысли Элис. «Ого, значит, блин, не почудилось. Это что получается? Дис сунул жало в разработке Виха, что ли? Вот болван. Что ж, значит, и кончит как Вихо». «Чё орёшь, кретин?» Как можно вальяжнее поинтересовался я, прикидывая, успею ли срубить Миллера и сразу перевести огонь на Диса. Хотя стрелять из импульсников того, кто прикрывается заложником, можно только если заложник тебе совсем недорог. Так что стоит придумать что-то другое. Диса перекосило. «Встань! Иди сюда!» Забавно. Когда воздействие более мощное, оно прям в мозгу отдается, а здесь просто сидишь и смотришь, как кто-то орёт. «Сынок, ты еще парень!» Впрочем, в эту игру можно играть и вдвоем, а втроём еще веселее получается. «Да мне и здесь неплохо», — буркнул я. Я выпустил щупальца пси-сканера и потянулся им к Миллеру. Сначала безопасность Трикса, все остальное потом. «Так, сейчас. Готово!» Если бы у меня была возможность, я бы выбрал более мучительную смерть для грёбаного корпората. Но сейчас вариантов у меня не было. Жизнь Трикса важнее удовлетворения садистских наклонностей, даже оправданных местью. Так что повезло ублюдку. Концентрированный ментальный удар бросил Миллера на пол. Готов, урод. И в ту же секунду Дис открыл огонь. Я кувыркнулся в сторону, уходя с линии огня, и в стену за моей спиной врезалось несколько плазменных шаров. «Трикс, на пол!» Рявкнул я и пару раз выстрелил в сторону солнцепоклонника. Неприцельно, так, чтобы пугнуть. Чтобы жизнь малины не казалась. Дис отскочил в сторону и тут же огрызнулся. Новые заряды плазмы ударили по пультам операторов, круша терминалы и поджигая пластик. Помещение тут же наполнилось едкой вонью и черным дымом. «Внимание, пожарная тревога!» — загнусавили динамики. «Активация автоматической системы пожаротушения. Дежурному расчету жизнеобеспечения прибыть в центральный отсек». Я выргался. Замечательно. Только пожара в открытом космосе нам не хватало. Из распрыскивателей под потолком хлынули струи, пахнущие химикатами жидкости, сразу залившие визор шлема. «Твою мать, как вовремя-то!» «Вот ты косорукий!» — ругнулся я на Диса. «Решил, что если уж умирать, так хоть красиво!» Дис молчал. Время разговоров прошло. Настало время действовать. Новая очередь, и костюм полыхнул от близком силового щита. Почти достал, ублюдок. Выстрел из импульсника расплескался по центральному пульту, за которым я прятался, и самым краем зацепил меня. «Да твою ж мать!» — выргался я. «Ты мне еще аппаратуру связи разнеси, дебил!» «Нет, с этим нужно срочно заканчивать». И тут в дело вступил Трикс. Хакер метнулся к пульту, пробежался пальцами по сенсорам и... «Внимание!» — снова загнусавили динамики. «В целях обеспечения безопасности сотрудников ядро станции объявляется стерильной абсолютно безопасной зоны. Все вооружение дистанционно деактивировано». Накопитель импульсника ухнул и погас. «Блин, Трикс! Помощник хренов!» Впрочем, учитывая, что та же участь постигла и пушку Диса, у нас сложился паритет. Впрочем, нет. Перевес на моей стороне все таки имелся. Потянув из-за спины меч, я медленно вышел из своего укрытия. «Ну что, пришло время отвечать за свои поступки, а, Дис?» Нехорошо усмехнулся я и описал мечом дугу в воздухе. «Что ты там говорил, со мной сделаешь?»